Я достал свою палочку, поднял ее вверх и громко и четко произнес: «Я, Гарольд Джеймс Поттер, клянусь своей магией, что никоим образом не причастен к окаменениям учеников и кошки в коридорах Хогвартса в этом году». Голубая вспышка подтвердила мои слова, хотя клятва все равно не легла на мое ядро. Защита работала исправно. «Надеюсь, нерушимой клятвы магии достаточно, чтобы снять подозрения с меня», — сказал я, зажигая огонь на конце палочки, чтобы все видели, что я сказал правду. «Конечно, Гарри, я верю тебе», — ответил Флитвик. «Так вот, как это было сделано, скорее всего понятно. Младшекурсник, способный разговаривать со змеями, натравливает королевского Василиска на детей и пишет дурацкие надписи, но я не могу понять, зачем это делать. Ведь если так продолжится, Хогвартс закроют». Дети сидели, задумавшись, а Джинни сидела ни жива ни мертва, внимательно глядя на меня, но я не подавал виду, что думаю на нее. «У тебя есть еще какие-то догадки?» «Есть, профессор. Мне непонятно, почему два человека до сих пор лежат в больничном крыле. Мандрагоровое зелье продается практически в любой аптеке и стоит всего 20 секли. Сумма сама по себе мизерная для бюджета школы, но думаю, родители этих детей с радостью скинулись бы на покупку такого зелья. Как только дети будут выведены из паралича, у них можно будет легко спросить, кто же это делает, а уж когда выяснится злоумышленник, у него или у нее можно будет спросить, зачем он или она это делают. Единственная причина затягивания – это преступная халатность со стороны дирекции школы, которую я наблюдаю здесь уже не первый год подряд. Хочу напомнить, в прошлом году уже смертельно пострадали ученики из-за халатности дирекции. Я понял твою позицию, Гарри, и обязательно донесу ее до директора. Мне и самому не ясно, почему не сделать так, как ты сказал. Одно только хочу добавить. Если вы заметили, все нападения случались примерно в районе третьего этажа. Там еще есть заброшенный женский туалет. Не думаю, что огромного Василиска можно легко таскать по всему замку, особенно с нашими катающимися лестницами. Змея должна быть довольно большой. Все же Василиск, проживший свыше 1000 лет, это не безобидный ужик. Его бы точно заметили, или нападений было бы гораздо больше. Скорее всего, вход в тайную комнату находится где-то в той области. Некто выводит змею погулять, нападает на первого, кто по его мыслям недостоин учиться в Хогвартсе, то есть на маглорожденного ученика, и загоняет змею обратно. Мельница слухов Хогвартса, как всегда, работала безупречно, и к следующему утру уже весь замок знал и о моей речи, и о моей клятве. Ну что же, хлопушка заброшена, но Флитвик у нас человек подневольный. Не знаю, чем именно его держит бородатый манипулятор, но моего высказывания недостаточно. Надо воплощать последнюю фазу моего плана, ведь Джинни уже явно была Джинни в гораздо меньшей степени. Там уже было больше от Кристража, чем от маленькой девочки, ведь Том знатно проехался ей по мозгам. Ну хоть больше не смотрит на меня коровьим взглядом. В голове у нее теперь такая каша, что никакой менталист, наверное, не разберет без цистерны самогона. Теперь в дополнение к хлопушке пришло время забрасывать бомбу, и я присел за прытко пишущее перо и пергамент. Описав все, мной вышеупомянутое, приписал и факты с первого курса, что под руководством директора на должность лесника был принят великан, который завел в Хогвартсе дракона, а также целое гнездо опасных акромантулов. Описал ситуацию с нежеланием администрации позаботиться о парализованных учениках как преступную халатность и слезно попросил компетентные органы срочно разобраться в проблеме. Естественно, упомянул, что я и есть тот же аноним, который и в прошлом году сообщил уважаемой мисс Боунс о проблеме. Думаю, это слегка ускорит процесс. Похожее письмо получил и мой адвокат, так что, думаю, завтра к нам прискачет и попечительский совет. Что же, отсчет пошел, и мои письма улетели. У меня было всего 4 сценария, по которым могут развиваться события с различными поправками, но, конечно же, предусмотреть всего невозможно, и то, по какому сценарию будут разворачиваться события в реальности. Что ж, посмотрим. А я засел в своей комнате и занялся изготовлением доппеля, ведь завтра я должен был быть на виду весь день и желательно с как можно большим количеством свидетелей. Утро было сумбурным. На завтраке присутствовали все ученики до единого, старосты четко проверяли и пересчитывали всех по головам. Войдя в большой зал, мы расселись за столы и приступили к трапезе. Утренняя корреспонденция прибыла с совами прямо в середине завтрака, и невзрачная серая сова прилетела и ко мне. Проверив посылку на вредоносные примеси, я обнаружил там зелье, но в принципе это было понятно, там и находился пузырек с зельем. Встав, я прошел к преподавательскому столу и при всех вручил зелье с рецептом из аптеки Малпиппера из рук в руки мадам Помфри. «Мадам Помфри, я взял на себя труд заказать мандрагоровое зелье, которое необходимо жертвам нападений, чтобы расколдовать их», громко и четко, на весь зал сказал я. «Я до сих пор не понимаю, почему дирекция этой школы не позаботилась о таком простом решении». Я бросил неприязненный взгляд на Дамблдора, но от траты 20 секли, чтобы вернуть пострадавших к жизни, я не обеднею, а потому, вот, я передал пузырек с зельем и записку из аптеки с инструкциями. Надеюсь, вы спросите у пострадавших, кто натравливал на них змею с парализующим взглядом, и мы, наконец, сможем начать учиться спокойно, а не так, будто мы и не в школе находимся, а в театре военных действий, ожидая атаки из любого темного угла. Народ начал перешептываться все громче, а я вернулся и сел за стол, спокойно продолжив кушать. Ну что же, вот это была уже бомба. Получи, бородатый манипулятор. Думаешь, самый умный? Думаешь, один ты мастер многоходовой комбинации? А вот выкуси. Моя бывшая жена как раз в этом меня тренировала. Надеюсь, спокойно спать ты больше не сможешь, а я уж позабочусь, чтобы и жить ты спокойно не смог. Теперь все зависит от дальнейшего развития ситуации. Доппель уже караулил под мантией-невидимкой в коридоре на третьем этаже, а когда я пошел на урок трансфигурации, заметил, что Джинни на свой урок не пошла. Просто отменно. Весь этот урок прошел в сумбуре. Конечно, Минерва пыталась как-то урезонить учеников, но былой дисциплины уже не было. Трудно сконцентрироваться, когда над тобой постоянно висит нешуточная угроза, а всем на тебя плевать. И это Ривенкла, боюсь даже подумать, что сейчас творится на уроке Гриффиндора. Примерно к середине урока прибежала наша староста, которая никак не могла найти Джинни Уизли, и урок был окончательно сорван. По Хогвартсу уже бегал попечительский совет, и мой Доппель развеялся, однако реальность внесла небольшие коррективы. Исполнился мой сценарий номер 3, но с некими дополнениями. А было все так, Доппель дождался, когда оглядывающаяся по сторонам Джинни Уизли добежит до стены и в попыхах напишет свое сообщение, но вот само сообщение, помимо обычной хрени про грязнокровок, содержало еще и требование прислать за ней меня. Ну, и нахрена я ей сдался? Ну, точнее, ей-то это понятно нахрена, но там уже и Джинни не осталось, так что зачем я тому Ридблу сдался, непонятно. Но это уже и не важно. Кого это волнует? Наложив временную иллюзию обычной стены прямо поверх надписи Джинни, Доппель прыгнул телепортом в туалет на третьем этаже. Так эту надпись не найдут вот так сразу, и в тайную комнату не ломанутся все, кому не лень, ломая мне всю малину. Доппель подождал, пока Джинни зайдет и аккуратно перемкнул плетение, не давая входу закрыться, после чего прыгнул уже в конечную комнату и стал ожидать блудную девочку. Дверь открылась, и из прохода показалась запыхавшаяся, измазанная в грязи Джинни, и, как только она вошла, легла на пол и вытащила тетрадку, из которой вылетел дух 16-летнего Тома Риддла, а Доппель наконец снял капюшон мантии-невидимки. «Поттер», — удивился призрак, — «сам пришел?» «Ага, пришел, да я тебя тут уже давно жду», — подтвердил Доппель, выдернув из его призрачных рук палочку телекинезом, и начал обстреливать тетрадку слабыми заклинаниями изгнания и развоплощения, причинявшими ему дикую боль и не дававшими сконцентрироваться. Тем временем, Джинни все больше белела, ведь ману и прану этот уродец тянул именно из нее. «Нет, не смей, а-а-а, я великий темный лорд Волан-де-Морт, а-а-а, склонись передо мной, а-а-а», орал он от боли. «Ага, вот сейчас, только валенки зашнурую и побегу склоняться, ага», сказал Доппель, продолжая выдавать заклинания уже посильнее. Заметив, как ядро Джинни напряглось из последних сил, выдал довольно сильный изгоняющий каст, который все же добил ее. Теперь она с Квиппой больше не сможет учиться в Хогвартсе, да и доставлять проблемы хоть кому-то. Доппель выдал перекачанный экзорцизм в тетрадку, выбив душу Тома, что ознаменовалось предсмертным воем. Уф, тяжело тренироваться мне еще и тренироваться. Осталось самое тяжелое. Немного поправить память. На это Доппель потратил не меньше 30 минут, но Джинни теперь абсолютно уверена, что разговаривала с выдуманным другом. Такое часто бывает у многих детей. Никакого упоминания о Волан-де-Морте. Просто мальчик Томми. Придуманный герой. Доппель выдал несколько площадных заклинаний, стирающих любые магические следы, положил телекинезом тетрадку обратно в карман Джинни, а палочку также телекинезом отлевитировал в ее руку. Проверив всю округу магическим зрением, Доппель переместил мантию-невидимку домой в Австрию на стол и развеялся. Беготня, которая началась в Хогвартсе, была просто катастрофической. Директор был и так задерганный преподавателями и учениками, но расслабить булки ему не дал вначале попечительский совет в полном расширенном составе, а потом и Аврорат, тоже чуть ли не в полном составе. Там была Амелия Боунс, через какое-то время даже прискакал министр. В общем, очко у старичка Дамблдора сегодня не закроется. Отымеют его взад хорошо так, вначале все вместе, а потом и каждый по отдельности. Да и отравителям и подонкам Уизли сегодня достанется. Хогвартс наполнился разными посторонними людьми, расковырявшими все углы и все закутки. Ну, отымели не только директора, но и остальных преподавателей, хоть и в меньшей мере. В школу были срочно вызваны Молли и Артур Уизли, которым рассказали страшные новости и тоже засомневались в их компетентности как родителей. В воздухе летал незаданный вопрос. В прошлом году близнецы нарвались на Цербера, а Рон решил вырастить дракона. А в этом году Джинни явно управлял огромным Василиском. Там вообще хоть один нормальный маг есть? Естественно, Флитвик молчать не стал и повторил все то, что сказал на уроке я, заявив, что Гарри Поттер дошел до всего своим умом, и что он передал эти новости директору. Тут и мадам Помфри сказала, что хороший мальчик Гарри на свои деньги купил мандрагоровое зелье, при помощи которого теперь все ученики покинули больничное крыло. В общем, мне осталось только крылышки приделать, ну и нимб не помешало бы, а так, все признаки милого ангелочка. Ага, прирожденного некроманта, но этот ЭС никто, ничего, никому, ага. Уроки, естественно, были сорваны, а тут и иллюзия с надписи на стене развеялась, и всем компетентным и облеченным властью большим, солидным взрослым дядям и тетям стала видна надпись красными чернилами о том, что мол все, Джинни Уизли вы больше не увидите, и если хотите девочку живой, а не в виде куска мяса, выньте да положьте мне Гарри Поттера на блюдечке с голубой каемочкой. Естественно, туалет с открытым лазом в тайную комнату они нашли и, естественно, со всеми предосторожностями спустились вниз, дойдя до второй двери, которая была закрыта и открываться даже не собиралась. Наша компания спокойно сидела на виду у всех в гостиной нашего факультета. От скуки и от нечего делать мы играли в карты. Все равно нормально учиться сейчас никто бы не смог. Дверь открылась, и в гостиную вошел наш декан. Оглядевшись, он нашел взглядом меня и быстро подошел к нашему столу. «Мистер Поттер, не могли бы вы, пожалуйста, проследовать со мной? Что случилось?» «Профессор, нам может понадобиться ваша помощь, Гарри. Моя, да у вас же там толпа взрослых, вроде бы компетентных магов набилась, да вы вместе способны весь Хогвартс по камушкам разобрать, что же там такое должно было случиться», – ворчал я, вставая и накидывая мантию, ведь в коридорах и в классах мантия была обязательно. Выйдя за пределы гостиной, Флитвик позвал: «Типпи, перед нами появилась домовушка, поклонившаяся профессору. Что Типпи может сделать для вас? Типпи, перенеси нас, пожалуйста, ко всем магам, которые находятся внутри тайной комнаты. Ты помнишь, ты там была?» «Типпи была, Типпи помнит», — пискнула она, ухватила нас за руки и перенесла ко входу в серпентарий Слизерина. Не меньше 30 магов стояло рядом с огромной дверью возле круглых стен зала. Гомон голосов эхом отражался от стен, возвращаясь и создавая гулкое эхо. Толпа магов стояла возле двери в главную комнату, переговариваясь обо всем, что только можно, выстраивая гипотезы на все лады. Темный зал освещался многочисленными светлячками, которые создали остальные маги, ну и факелы, торчащие тут, тоже развеивали сумрак. Когда мы с Флитвиком подошли, все маги обернулись в нашу сторону, и шум затих. Вперед протолкалась Молли Уизли, рассмотревшая меня, и, не придумав ничего умнее, заорала: «Ты, моя дочь там, это все из-за тебя». Она бросилась в мою сторону, но палочка оказалась в моих руках мгновенно. Перекачанный до предела ступифой, словно футбольный мяч при пробитии пенальти, зашвырнул толстуху со всей дури в груду костей и старого хлама, разбив нечто вдалеке ее телом. «Да ты совсем охренела!» – заорал я во всю мощь легких. «Гарри, что ты творишь? Зачем ты калечишь миссис Уизли?» – спросил Дамблдор, сукоризной глядя на меня. «Это я еще и виноват, она бросилась на меня, и мне надо было по-вашему делать что? Стоять и улыбаться? Это что, в порядке вещей взрослым родителям кидаться на детей? Причем тут стоит толпа авроров, которые вообще ничего не сделали. Нахрена вы тут все нужны? Да как вы смеете так выражаться? Возмутилась МакГонагалл. А ты пошла нахуй, дура старая. Прошлый год у вас по школе разгуливал тролль, который чуть не убил ученицу, потом где-то бегал Цербер, который таки загрыз насмерть братьев Уизли, а потом еще ваш лесник принес не кого-нибудь, а дракона. Ну а теперь у вас по школе ползает Василиск, у вас тут что, школа или зоопарк для особо опасной живности? Да что за хрень у вас творится? Уровень преподавания ниже плинтуса, историю преподает призрак, зати преподает абсолютный неумеха павлин. Трансфигурацию преподает самовлюбленная старая корга. Только чары и гербология из всех предметов на нормальном уровне. Меня мой декан просит в чем-то вам помочь, хотя вас тут человек 30 взрослых магов. И что же происходит, как только я прихожу? Какая-то толстая мразь смеет тянуть свои руки ко мне. Не хотите? Так и скажите, я пойду обратно. Мистер Поттер, скорбно начал Дамблдор. Что, мистер Поттер, я хоть в чем-то не прав, вы еще молоды. Начал он свою проникновенную речь, но я опять прервал его. Я-то, может, и молод, но глаза-то у меня есть. И я вижу, что из вас директор примерно, как из меня балерина, только еще хуже. А ее, указал я рукой на Минерву, заботит только баллы. Да если я даже буду лежать в агонии и истекать кровью посреди коридора, она придет и снимет баллы за то, что я лежу неправильно и за то, что испачкал коридоры своей кровью, так что знаешь что, старая кошелка, пошла ты нахуй. Так понятно, мистер Поттер, как вам не стыдно оскорблять заслуженного преподавателя? Вот ее конкретно вообще никак не стыдно. Так, все, это бесполезный разговор, я хочу забрать свои документы и покинуть Хогвартс со следующего года. Вообще уже ни в какие ворота не лезет, но вы не можете... Даже чересчур громко заявил он. Это почему это? Это что, не школа, а тюрьма? Почему это я не могу ее покинуть? Я уже узнавал у семейного адвоката. Я как представитель древнейшего и благороднейшего рода Поттер имею право учиться в любой школе мира. Найду себе хоть что-нибудь получше, чем этот свинарник, или вообще дома буду учиться. Но ваш отец подписал магический договор. А я тут при чем? Он подписал, пускай он и учится. Я ничего не подписывал. По обоюдному согласию или по исполнению условий мы можем разорвать этот договор. Я своего согласия не давал, стал в позу Дамблдор. Можно качество образования в Хогвартсе обсудить потом. Сейчас у нас на повестке дня спасение маленькой девочки, подошла к нам мадам Боунс. Тем временем убежавший Артур смог, наконец, снять мой ступифа и выволочь хромающую и держащуюся за плечо и бок Молли Уизли. Зыркала она на меня очень недобро. Еще раз на меня полезешь, я тебе руки и ноги оторву и в задницу воткну, зло сказал я ей. Повернувшись обратно к Амелии, я произнес: ну так спасайте маленькую девочку, я-то тут при чем? Вон вас тут сколько. Дело в том, что мы не можем войти. Дверь зачарована. Не знаю, за кого вы меня принимаете, но я не взломщик и магические замки вскрывать не умею. Я студент второго курса. Не очень понимаю, чем я могу вам помочь в данной ситуации. Ну же, блин, давай уже рожай что-то путное, я уже и так, и сяк тебя подталкиваю к решению. Гарри, дело в том, что все замки зашифрованы паролем на Парсилтанге. Это все, что мы смогли выяснить. Ты ведь его знаешь? Нет, в смысле, Парсилтанг знаю, пароля не знаю. Мне вот интересно, откуда Джинни его знает? Тоже вопрос хороший, посмотрел я на Молли Уизли. Может, спросите у этой толстухи? Не скажешь, мне надо посеять в головах компетентных магов как можно больше вопросов. Пусть на досуге подумают, поломают голову, хе-хе. Большое количество людей обратили свой взор на скривившуюся от ненависти Молли Уизли. Неясно только, при чем тут я к ее проблемам. Сама себе все сделала. Мы хотели попробовать подобрать слово «ключ», ответила Амелия, возвращая нашу беседу в конструктивное русло. Как? Это ведь может быть что угодно, включая целое предложение из десятков слов. Я могу шипеть на эту дверь годами, да и как-то боязно мне. В этих подземельях Слизерин мог наделать любых ловушек, как магических, так и механических. Любые чары, зелья, ритуалы, все, что угодно, от одного из сильнейших архимагов мира. А на закуску в конце меня ждет утешительный приз в виде тысячелетнего Василиска, скрывающегося где-то там. Я махнул рукой на ворота, и желающего закусить мной. В общем, как-то мне страшно лезть в эту дверку, Тем более ради чего мне вообще это делать? Гарри, нельзя быть таким меркантильным, когда твоя подруга в смертельной опасности, заметил Дамблдор. А вы что, зарплату за свою работу разве не получаете? Вы такой альтруист, уж вам-то, мистер Дамблдор, попрекать меня, грех. Когда в вашей школе разгуливает Василиск, вы стараетесь всеми силами прикрыть слухи, чтобы это не вышло за пределы замка. Кроме того, да какая она мне подруга, после того, как она пыталась отравить меня и моих друзей зельями, приготовленными ее мамашей. Да я ее на дух не переношу, ходила за мной хвостиком весь год, и лезет все время ко мне зачем-то. Мало этого, ее мать еще и с кулаками на меня накинулась, как только я пришел, да пускай там подыхает, мне-то что, этой семейке уголовников-отравителей я помогать не стану, просто подождите, она проголодается, сама вылезет, только приготовьтесь, она может не одна вылезти, а с Василиском, устройте засаду тут и все, не сможет же она там сидеть вечно, я уже видел, что довольно большому количеству магов моя идея пришлась по душе, ни Авроры, ни преподаватели не горели желанием лезть на тысячелетнего Василиска с голой задницей. Гарри, она может быть в опасности и ей может быть нужна помощь. Дамблдор двигал свое мнение с решительностью паровоза. И что, лучше уж она, чем все мы. Если мы туда полезем, в опасности окажемся все мы, и помощь понадобится уже нам. Я вообще не понимаю, как у вас даже мысль такая возникла, вместо того, чтобы выполнять свою работу, привлечь к смертельно опасной авантюре 12-летнего мальчика. Совесть нигде не давит, хотя да, какая там совесть, я не у того человека спросил. У вас совесть покоится на кладбище, там еще много ненужных для вас вещей закопано. Честность, сострадание, порядочность. Вот и совесть там рядом лежит. Действительно, Альбус, как-то это выглядит с вашей стороны не очень, заговорил председатель попечительского совета Люциус Малфой. Заставлять ребенка рисковать своей жизнью, ради чего, но он ведь единственный, кто владеет Парсилтангом. Шансы на то, что он сможет подобрать пароль, равны нулю. Слово может быть любым, и оно может быть не одно. Остальные маги начали тихонько переговариваться, создавая гул голосов. Им тоже вся эта ситуация не нравилась. «Но не можем же мы стоять и ничего не делать», — воскликнул Артур Уизли, оглядывая всех остальных магов. «Еще как можем, легко. Кроме того, я вообще не вижу никакой проблемы», — отметил я. «В каком смысле?» — спросила меня Амелия Боунс. «Вы говорите, что дверь зачарована?» «Так, да, дверь зачарована и защищена. Быстро нам ее не взломать». «Ну хорошо, это я понял. Дверь зачарована замечательно, а стенка, вот тут вот тоже зачарована». Я указал на участок стены справа от двери. «Я в смысле того, вас тут человек 30. Если по этой стене шарахнуть чем-нибудь помощнее». Гул голосов смолк, и маги начали переглядываться в полном недоумении. «Что? Нет-нет-нет, не говорите мне, что вы о таком даже не подумали». Я в полнейшем обалдении оглядел магов, которые отводили глаза, стараясь не встречаться со мной взглядом. «КХМ, Гарри», — начал Дамблдор. «Так, все, я понял», — поднял я руки вверх в жесте защиты. «Эта школа отупляет до состояния овоща, и мне надо бежать отсюда как можно быстрее. Я вам уже и загадку разгадал, и вход в тайную комнату нашел, и зелье дал, чтобы расколдовать парализованных детей, но даже до такой мелочи, как долбиться не в дверь, а в стенку рядом, вы додуматься не могли. Вы же вроде как имеете титул «Великий волшебник», это в чем же вы великий? Ладно, господа Авроры, образуем клин». «Стоп», — крикнул я, — «там за этой стеной неизвестно что, и с вероятностью процентов 40, огромный Василиск. Мне срочно надо убраться отсюда как можно подальше, желательно даже за пределы Хогвартса. Блин, запретный лес выглядит сейчас безопаснее. Мистер Поттер, покидать Хогвартс ученикам запрещено», — сказала Минерва. «Я ж тебе уже сказал, иди нахуй, что непонятного. Хочешь подохнуть? Это твоя проблема, я тут сидеть не собираюсь». Я отвернулся и крикнул: «Типпи». Домовушка появилась незамедлительно. «Типпи, ты можешь вернуть меня, откуда взяла?» Она посмотрела на профессора Флитвика, а тот быстро кивнул, не дав вступить белобородому старцу. Я тут же ухватился за маленькую лапку и исчез в воронке перехода. Хе-ха, ну и представление я там устроил. Самому смешно, но это еще не все. Раз уж начал, надо доигрывать до конца. Вбежав в гостиную факультета, я привлек к себе внимание. «Ребята, что? Что там было? Что случилось?» Голоса послышались со всех сторон. «Так», — громко начал я, Если кто еще не понял, Джинни Уизли оказалась той, кто натравливал огромного тысячелетнего Василиска на учеников. Сейчас преподаватели, Аврора и попечительский совет пытаются пробиться в главную камеру тайной комнаты. Мне удалось оттуда сбежать, и я собираюсь находиться отсюда как можно дальше, пока у них там непонятно, что происходит. Не могу утверждать, возможно, ничего опасного и не произойдет, и все пройдет без проблем и осложнений, но знаете, ну их всех к черту, я еще жить хочу. Вдруг эти самые осложнения таки случатся, не знаю, как вы, но я советую всем, кто умеет аппарировать, или у кого есть личные домовики, переждать хотя бы эту ночь и завтрашний день у себя дома. Все равно никакой нормальной учебы тут не будет. Те, кто не имеет такой возможности и у кого нет домовиков, могу как альтернативу предложить пройти ко мне в гости, ну или хотя бы отбежать подальше от замка на время. В этот момент замок ощутимо тряхнуло и отовсюду посыпалась пыль. Вальяжно рассевшиеся до сих пор дети повскакивали с мест. Так, все, времени нет ни на что. Все, кто решил, валим отсюда, пока еще можно. И я со своими друзьями припустил по кратчайшему пути из замка до антиаппарационного барьера. Пока мы бежали, замок тряхнуло еще несколько раз. Видимо, стены там довольно толстые и защищены, хотя заклинания уже давно выветрились. Вся нижняя часть замка давно не обновлялась, и никакого ремонта тут не производили, а маги явно долбили чем-то убойным. Ну мне в принципе пофиг, брать там особо нечего. И в этом мире, и в прошлом, я эту комнату исследовал. Никаких тайников, библиотек или личных покоев Салазара Слизерина там нет. Пару камушков на двери, и то, довольно дешевых. Я из выручай комнаты уже гораздо больше успел набрать. Единственная ценность там, это сам Василиск, но его так просто не достать. Если вход в комнату зашифрован на пароль на парсилтанге и это одно слово, то вход в его камеру это на самом деле портал, сделанный по принципу входа на косой переулок, а само логово находится под Черным озером. Нет, ну если они хотят, конечно, Джинни им портал откроет, но зачем же самим нарываться и лезть в бутылку, пытаясь выковырять огромного, бронебойного змея из его места обитания? Не думаю, что там есть настолько смелые и настолько борзые ребята. Ну, короче, мой план уже выполнен, и дальше я не участвую в игре этих актеров. Их там слишком много, и они слишком непредсказуемы. Так что действительно, лучше пока смыться подальше. Василиска я могу завалить без сомнения и даже не одним способом. Магия крови подействует на любого, у кого есть кровь. Некромантии опять же шарахнуть могу, да и обычное, укрепленное плетение пробьет его антимагическую шкуру. Придумка из мира, где таких тварюшек с непробиваемой шкурой пруд-пруди, но вот делать это перед глазами десятков магов, к тому же наделенных властью не-не-не, поищите других идиотов. Сразу ведь возникнут вопросы к милому и доброму мальчику Гарри, который, как оказалось, совсем не милый и не добрый. Мне надо оставаться белым и пушистым как можно дольше. Этакая жертва беспредела Дамблдора, которая себе на уме, так что улыбаемся и машем, парни. Выбежали мы все из замка, словно запыхавшиеся лоси, и дети начали вызывать своих домовиков. Раздавались хлопки аппараций, это старшекурсники, которые уже умели, аппарировали домой, кто куда. Осталась только небольшая компания младшеклассников, у которых не было домовиков. Я попросил команду моих домовиков перетащить всех ко мне, там уже будем дальше разбираться. Камин у меня подключен не был, да мы были не в Англии, а за ее пределами, камины не подключали. В любом случае, за безопасность я не опасался. Мой модифицированный ритуал Фиделиуса не позволит никому запомнить местоположение моего поместья. Гермиону я тут же отправил к родителям. Да и некоторые дети имели сквозные зеркала, и после короткого разговора мы назначили встречу в косом переулке. У меня остались только Подмаспарвати и двое маглорожденных четверокурсников, Зак и Генри. Долго сидеть мы не стали. Я трансфигурировал девочкам пижамы, а домовики почистили их одежду, выделив всем по комнате. Спать мы разошлись, как только адреналин после всего схлынул. Сова от родителей и сестренок прилетела на утро. С их родителями мы встретились в кафе Фортескью, а я удостоился пристальных взглядов. Я уже второй раз крупно помог им, да и явно проявлял внимание к ним. Возможно, еще не как муж, но как кандидат в женихи, я им явно нравился. Вот только кого из них Раджниш хотел за меня отдать, или их обеих. В общем, пока я еще так далеко не заглядывал. Просидев с парнями дома еще день, я решил, что пришло время посмотреть, что же там творится в Хогвартсе. А в Хогвартсе творилась вакханалия. После разгромных статей в ежедневном пророке и разбирательства с дирекцией кресло под Великим Светлым зашаталось. Он был временно отстранен от директорской должности, хотя в любом случае до конца года осталось не так много. Попечители начали проверять качество преподавания, а случайный опрос детей заставил волосы на седых головах некоторых попечителей встать дыбом. Активнее всего был, конечно, Малфой. То, что Дамблдор заставил его каким-то образом отдать дневник своего повелителя, было ясно, и теперь, увидев брешь в обороне Великого Светлого, он явно желал отомстить, ну или хоть укусить побольнее. Не знаю точно, какие там между ними отношения, ведь явно там не розы цветут, и уж когда Люциус Малфой 10 лет назад откупился от Азкабана, рыдал он не кровавыми слезами, а слезами, сделанными из золота. А Дамблдор в те времена резко разбогател. Джинни Уизли, естественно, из Хогвартса исчезла, и сейчас шло разбирательство того, что же произошло, а от моего адвоката я узнал полный расклад по этому делу, ведь Уизли и меня пытались прицепить как обвиняемого каким-то боком, на что пришел мой адвокат, и в дополнение ко всем остальным обвинениям на Уизли появилась жалоба на клевету от меня. В общем, минус еще один Уизли. Главное, эти придурки ведь сами на меня лезут. Разве я заставлял Рона насильно набиваться ко мне в друзья? Или может это я нападал на Фреда и Джорджа в темном коридоре с целью покалечить и насильно влить зелье? Может, я прислал пропитанный зельями свитер, а возможно это я подливал зелье дружбы Джинни Уизли? В общем, мораль такова. Некроманты рулят, зельевары в заднице. Не злите некромантов. Будет больно. Очень и очень больно. Ситуация с Джинни была до банальности проста. Когда вся эта толпа магов с шумом, пылью и горами мусора влетели в главную комнату, они обнаружили все такую же мирно спящую Джинни Уизли в магической коме. Ее тут же забрала мадам Помфри, слегка подлечила, ну по мере своих возможностей, и вывела из комы. После чего и ее саму, и ее родителей мадам Боунс потащила в казематы. Ну, в смысле, в Аврорат на допрос. Маленькую Джинни пытался защищать бородатый шмель, но вот незадача, он теперь уже не был председателем Визингомата, и его слово в суде значило не больше слова любого другого защитника, а никаких улик, чтобы доказать свою правоту у него не было, а вот против Джинни их была масса. И краска, которой она писала надписи в коридорах, была прямо у нее в кармане, да и находилась она внутри закрытых помещений, открывающихся только на Парсилтанге, и знание этого языка она не отрицала, да и вообще то, что это именно она делала, Джинни не отрицала, но напирала на то, что все эти вещи ее заставил делать Том из дневника. Естественно, при девочке дневник нашелся, вот только незадача никакого Тома там давно не было. Тетрадку исследовали вдоль и поперек, перерыли всеми заклятиями, но обнаружили, что это обычный, стандартный дневник, который может стирать чернила, которыми Джинни писала свои сообщения. Все, никаких ответов, крестража, да вообще ничего больше в тетрадке не нашли, и Джинни послали на принудительное обследование у менталиста. Дамблдор теперь был в полной прострации, ведь тетрадку подкинул именно он, и он-то хорошо знал, что там находится внутри, но теперь никакого крестража в ней не было. Да он и сам накинул диагностические чары и не нашел ничего. Естественно, теперь выдавать свое знание того, что раньше в тетрадке был крестраж, стало бы фатальной глупостью, ведь за этим последовали бы вопросы о том, откуда он об этом узнал, ну и т.д. Вот тут-то дерьмо и ударило в вентилятор. Менталист нашел у Джинни множественные расстройства и раздвоение личности с шизофренией. Заключение было написано в таком духе, что, мол, это сама Джинни загнала свою вторую личность на подсознание, и в моменты, когда ей было плохо, эта личность вылезала на поверхность и натравливала огромного Василиска на детей, а обострение у нее происходило из-за меня, ведь я такой плохой не хотел с ней дружить, а ведь у девочки конкретно был засран мозг на тему того, что Гарри Поттер должен, ну просто обязан на ней жениться, как и сказала ей ее мамочка. Вот на этом этапе следователи прищурились и внимательным взглядом посмотрели на одну толстую, рыжую, противную, ну, в общем, мол ли Уизли накачали веритосерумом, и на допросе она созналась, что решила банально разграбить состояние Поттеров, подложив под меня свою дочурку. Вначале она всеми силами пыталась направить своего сына, Рона, мне в друзья, чтобы привязать сироту к своей семье, а потом, когда это не вышло, Она буквально прополоскала мозги своей маленькой дочурке на тему великого героя Гарри Поттера, желая заполучить лакомый кусок. Естественно, богатый сирота выглядел как бесхозный, никому не нужный ребенок, чьи денежки легко прикарманить, но не срослось. Конечно, в магическом законодательстве нет статьи против вынашивания преступных замыслов, ведь реально никакого вреда она нанести не успела, но вот репутация Уизли, а за ними и Дамблдора, защищавшего их, улетела в унитаз. Без того бывшие париями и изгоями, Уизли скатились на самое дно. Артура уволили из министерства, а Джинни определили на принудительное лечение в Мунго. Дальше учебный год закончился почти без происшествий, и единственной негативной частью стал тот факт, что мне банально пришлось забить на трансфигурацию. Старой кошке сильно не понравилось, когда я послал ее нахуй при всех. Ну а мне-то что? Я это сделал еще раз, прямо на уроке. Как я и сказал, пускай выгонит из Хогвартса. Свой план минимум я выполнил. Почти все крестражи я уничтожил, осталась только чаша Хаффлпафф. Библиотека выручай комнаты, ну хотя бы та часть, которая содержит знания по магии, у меня и так уже есть в гримуаре, причем полностью обработанная и приведенная к современным понятиям и приспособленная для работы всей аурой. Да и каталогизирована она по разделам, так что учиться и тренироваться я могу еще очень и очень долго. Глава 12. Каникулы. Наконец-то долгожданные каникулы. Радовался я не столько тому, что закончилась сама учеба, а тому, что больше не требовалось находиться в дурацком продуваемом всеми ветрами холодном и скучном замке с дозубной боли, напыщенной МакГонагаллой Дамблдором. Подальше от всех интриг и проблем. Реально уже достали. Дурная кошка взяла себе за привычку ловить меня по коридорам, докапываясь по поводу и без, и я возобновил практику живительных головных болей. Думаю, если она не остановится, у нее вот совершенно случайно разовьются сильнейшие мигрени и без моего присутствия. Проклинать я ведь тоже научился. Я вообще не понимаю, чего она хочет добиться. Она ведь играет с огнем. Я долго так играться не буду, а лупану чем-нибудь по забористей, так, чтобы она собственными кишками блевать начала, и мое проклятие тут никто не снимет, просто не умеют. А если учесть, что у меня есть мантия-невидимка и допили, никто это со мной даже связать не сможет. Ну ладно, посмотрим, чем это все закончится. Как была она мерзкой старухой в прошлом мире, в этом ничего не поменялось. Разница только в том, что тут она не мой декан, и доступа к телу у нее не так много, так что стирать память у нее не получится, да и защищен я теперь. Скорее это я ей сотру, причем до памперсов. В любом случае, сейчас у нас отдых и каникулы. Я говорю «у нас», потому что приглашение от ребят и девчат я получил уйму, да и сам пригласил практически всех в гости. В общем-то, все ребята из Рейвенкла с моего потока и части с Хаффлпафф. Все-таки газеты пели мне дифирамбы и поносили Альбуса, светоч Дамблдора, а потому разрешение от родителей на визит в цитадель страшного темного колдуна, в смысле, на визит ко мне домой, они получали без проблем. Да-да, даже у Невилла вышло протолкнуть свой визит ко мне через цензуру своей бабки, ГБшницы, но с этаким прищуром она на меня посмотрела. Ой, да ладно, из самой уже песок сыплется, а все еще считает себя молодой да ранней. Ну это не мое дело, и к ней я лезть не буду. Нет, но понятно, что вначале, конечно, все должны вернуться домой, расположиться и отдохнуть с семьей, а уж потом начнутся визиты. Недельки две это займет, а уж потом начнем веселиться. Я просто сказал, что живу один, родителей, которые могут мне разрешить или запретить что-то, у меня нет, а потому они могут заваливаться ко мне в любой момент. Я даже создал специальный уголок, куда прилетали совы. Человек там не пролезет, а вот сова с письмом, так запросто. Я решил разбавлять свои физические и магические тренировки общением с друзьями, но в любом случае, завершить несколько дел мне все же стоит. На следующее утро я собрался и перенесся в Гринготтс. Банк мне нужен был потому, что я решил попробовать претендовать на наследие рода Блэк. Банк встретил меня все теми же операционными кабинками с сидящими в них гоблинами. Известив клерка, что я ищу общение со своим управляющим, прошел за провожающим в отдельную комнату. Ну что же, не так все плохо, но и не так уж хорошо. Ответ я получил из разряда: посмотрим, что можно сделать. Мой поверенный поговорит с поверенным Блэков, ведь живых наследников не осталось, а последние из них в Азкабане. Моему поверенному это ведь тоже выгодно. Чем больше золота находится под его управлением, тем больше он сам получает, и тем выше престиж этого управляющего. Эх, крестный, нетривиальная задача выковырять его из Азкабана, но попробую. Не дело невинному человеку сидеть в застенках. Некромант я или не некромант, вот только пить и ходить по борделям я ему не дам. Не то, что он мне так сильно нужен, но все же, какой-никакой, а родственник. Дальше я продолжал заниматься тренировкой создания доппелей. Засел дома и создавал их каждый час, отправляя на раскопки в дом на Гримма 12 и на раскопки выручая комнаты. Тренировки, тренировки, тренировки. Еще 2 недели у моих доппелей ушло, чтобы полностью обезопасить дом Блэков. Сколько уж заклятий чуть ли не на каждой ступеньке этого дома они поснимали. Потом они начали выдавать массовые, переполненные магией репоры и экскуры на все, начиная от стены и заканчивая мебелью и коврами. Устроили старым портретом отпетых маньяков-потрошителей из дружной и любящей семейки Блэк геноцид. Не переношу, когда мне читают нотацию куски тряпки. Доппели переработали в алмазы тучу мантии и платьев викторианской эпохи. При помощи постоянной трансфигурации переделали обои на стенах в светлые тона, да и мебель тоже стала намного более современной и новой. Теперь хоть стало возможным в этом доме находиться без содрогания. Целый мешок темных артефактов, от которых смердело смертью и болью, я при помощи сферы жажды разрядил, после чего аккуратно поломал так, чтобы превратить артефакты в простые украшения. Продам в обычном мире, все же драгоценные камни. Вот ведь семейка. В присутствии некоторых артефактов даже дышать тяжело, а я, прирожденный некромант, что же надо было творить для создания такой мерзости? В конечном итоге мои доппели сумели прорваться в святая святых, алтарную комнату и отправили на перерождение заключенных тут духов и хранителя алтаря, переделав Фиделиус так, чтобы те, кто раньше имели к нему доступ, этот доступ потеряли. Нечего всяким разным тут шастать. Все, что осталось, это очищение источника, однако это доппели сделать уже не смогут. Придется мне это делать лично и очень постепенно. Ну да ладно, я ведь никуда не тороплюсь. А пока дом будет запитываться от моего алтаря. Домовики проверили кладовые и зельеварню, выкинув большинство испорченных ингредиентов. Склады продуктов также подверглись чистке и переработке. Как же замечательно, что доппели не чувствуют запахов. Все лето мы встречались с друзьями, плавали, загорали, а также я много тренировался и физически, и магически. Объем изученных заклинаний рос, и тренировал я их использование на лету, чтобы, если ночью разбудить, мгновенно мог создать и без ошибок. Мы ведь не ищем легких путей. Раз уж скастовать заклинание, то обязательно стоя, на лыжах и в гамаке. Мое тело вышло на последний этап изменения и гормональных перестроек, который должен окончиться к 17 годам. Вроде бы 13, это как раз тот возраст, в котором уже очень активно начинают интересоваться девочками. Как я успел заметить, Невилл, гостивший у меня, начал оказывать скромные знаки внимания Луне, выделяя ее из остальных. Все же тот факт, что попал он не на Гриффиндор, а очень даже на Хаффлпафф, позволил скромному мальчику расцвести. Там его и поддержали, и убрали всю стеснительность, да и палочку помогли заменить. Правда, мне пришлось мадам Спраут на это намекнуть одним январским вечером, но кто же считает такие мелочи? Зато теперь Невилл стал худым, подтянутым юным магом. Не скажу, что у него совсем не было комплексов, но по сравнению с тем, что было в моем мире, небо и земля. Ну и замечательно. В прошлом мире между ним и Луной происходило то же самое. Значит, это настоящая любовь. Террибут тоже начал проявлять недвусмысленное влечение к Гермионе. Интересно, как у них все сложится. Хех, у них обоих даже цвет волос и глаз совпадает, и когда они стоят рядом, выглядят, как близняшки. Сестрички Патил тоже начали проявлять нешуточную заинтересованность в некоем милом, добром и совсем пушистом Гарри Поттере, причем они даже начали соперничество за мою руку, сердце и другой ливер. Ну а что, некроманты ведь тоже люди, ну просто работа у них такая, связанная с трупами, зомбиками и всяким таким. Главное, работу на дом не приносить, и все будет в ажуре. Что же, я совсем не против посмотреть, во что это выльется, и, если уж на что-то решусь, брать буду только обеих сразу. Негоже разлучать сестер-близняшек, ведь так, сестрички Патил были действительно самыми красивыми девушками на всем потоке в Хогвартсе, кроме всего, воспитанные в индийских традициях, были милыми, добрыми и очень женственными. Ой, блин, да кого я хочу обмануть, иметь молодых, красивых и сексуальных близняшек в собственной постели, Да это же самая большая мечта любого здорового половозрелого самца, а при помощи эльфийского целительства красота и молодость может мной поддерживаться очень долго. Был бы я полным идиотом отказываться от такого. В любом случае, вся наша компашка когтевранцев и некоторая часть хаффлпаффцев все еще держалась, как единое целое, а я совершил крамольное и повел чистокровных, ну и не только, английских детей в магловский мир и пристрастил к таким декадентным развлечениям, как рок-концерты, кино и роликовые коньки. Но ролики были почти магловскими. Все же для роликов защиты не было, и катались мы с кинетическим щитом, так что даже без обычного защитного оборудования могли падать на любую часть тела без боязни оказаться в больнице. А так все по-взрослому. А потом, когда все были под впечатлением, я сотворил вообще ужасное и завел всех в огромный универмаг. Хех, это вам не косая аллея, ребятки. Тут получасом в вонючих магазинчиках не отделаешься. Девушки могут тут бродить часами, что они в принципе и делали, а молодые джентльмены уже начали волком посматривать на меня. Я же улыбался и делал вид, будто ничего не замечаю, включив полный пофигист мод и продолжая тренировки в поверхностной лиге элеменции на огромных массах народа. Вот именно тогда близняшки и подобрали себе купальники, которыми меня и выбили из колеи. Фасон у них был одинаковым. Да какой фасон, две малюсенькие тряпочки, но цвета были синий с белым у подмы и красный с желтым у Парвати. Эти купальники я им купил в подарок, как и много другой одежды из обычного мира, но я очень надеюсь, что родителям эти купальники они показывать не станут, иначе Раджниш Патил примчится ко мне с адским пламенем на конце волшебной палочки и воткнет мне ее. Нет, не думать о таком. Из-за этого чуть не произошел конфуз при виде сестренок, представших передо мной в этих купальниках. Это произошло как раз тогда, когда мы после терапевтического шопинга пошли ко мне купаться на озеро. Думаю, сестренки все заметили, иначе, как можно интерпретировать их довольные улыбки, хитрые лисьи мордашки и переглядывания, я не знаю. Все же тинейджеры сейчас как раз в таком периоде, когда хочется экспериментировать и творить разные глупости, о которых потом, в более взрослом возрасте можно будет рассказывать, начиная свою речь со слов: «Как-то мы с твоей мамой напились, и, да, этот этап я уже прошел, и все равно молодое тело иногда тянет на всякие глупости. Что уж говорить о всем остальном. За лето я хорошо натренировал создание доппелей, и теперь у меня получалось выдать это огромное и емкое заклинание всего за 15 минут, да и сами доппели перелопатили, выручая комнату, уменьшив залежи хлама. Количество меди, бронзы и серебра, которые использовались в котлах, и которые я прихватизировал, исчислялось центнерами. Тоже тренировка для меня, ведь когда мои доппели творят магию, их опыт передается и мне, да и постоянная трансфигурация всегда поможет. Жить ведь на что-то надо, на что-то покупать корочку хлеба с икрой, а сформировать из дерьма тонну другую золота или алмазов, думаю, такое умение всегда пригодится. Август подходил к концу, когда почтовая сова принесла на хвосте ошеломляющую новость. Блэк сбежал из Азкабана. Нет, ну вот как, вроде бы в прошлый раз он сбежал, когда увидел в газете крысу Питера Петтигрю, а сейчас-то чего? Я ведь уже думал сам идти в наступление на Азкабан с небольшой армией доппелей, ну и вербовать в свою армию дементоров, а тут вдруг выясняется, что он и сам смог сбежать. Оказалось, что крыса таки была. Питер прятался у Уизли довольно долго, почти 10 лет. Когда дети шли в школу, крыса жила вначале вместе с Перси, потом по наследству досталась Рону, и когда дракон устроил из Рона барбекю, я решил, что крыс куда-то делся, ведь с Джинни его в школе не было. Оказалось, все проще, видать, родители решили вернуть питомца обратно Перси, и его фотография таки появилась в ежедневном пророке, когда они поехали к Биллу в Египет, чтобы развеяться после событий в школе и суда. Я даже нашел эту газету, которую проглядел лишь мельком. Ну, естественно, ведь новость о том, что Уизли победили в лотерее, публиковали в рубрике курьезов. Семейство Уизли явно по популярности не было темой первой свежести и на первую полосу на развороте газеты не тянуло. Я до этой статьи банально не дошел, а вот Блэк читал единственную газету за много лет со всем усердием. Что же, надо будет поехать со всеми на поезде, заодно сокращу поголовье дементоров. Я подскочил со стула и развил бурную деятельность. Мне срочно нужен справочник телефонов и карты. Мне пригодится военная часть. Сопру оттуда винтовки с оптикой и кучу патронов. Можно даже в России. У них там все равно сейчас полный бардак. Не думаю, что они хоть что-то заметят, даже если я у них атомную бомбу сопру. На поиски военных частей с оружием ушло 5 дней беготни, ведь сейчас еще нет интернета, как в моем прошлом мире. Все приходилось узнавать из журналов, газеты иногда лично, при помощи легилименций. Мои доппели разбежались по разным уголкам мира под полной невидимостью. Результатом стало несколько винтовок Драгунова, пару пистолетов Вальтер ПП и помповый дробовик СПАС-12. Эти образцы считались довольно надежными. К ним я подобрал по несколько тысяч патронов каждый. Если что, образец у меня есть. Магии навалом, сформирую еще патронов. Оставшееся время я занимался зачарованием всех образцов. В моем гримуаре уже были готовы целые комплексы зачарований, превращавших обычное оружие в нечто совершенно убойное. Маглоотталкивающее, отвлечение внимания, уменьшение веса, укрепление и упрочнение ствола, расширение пространства магазина, компенсатор отдачи, стабилизатор прицела, шумоподавитель, пламегаситель и автоматическое зачарование патронов перед выстрелом, причем зачарования можно выбирать любые, на выбор. В общем, моя бывшая жена славно потрудилась на этом поприще. Отстреляв с десяток тысяч патронов у себя в поместье, полностью настроил все орудия убийства, уменьшил и припрятал их в пространственный карман. Глава 13. Третий курс. Поезд стучал колесами, как в первый год. Легкое покачивание на рельсах и постукивание колес по стыкам слегка убаюкивало, но мне необходимо было воссоединиться с моими друзьями. Ой, да ладно, кого я обманываю? Я хочу встретиться с моими близняшками. За последнее время я очень с ними сблизился. Обходя поезд, заприметил знакомые лица хаффлпаффцев. «Привет, народ, ни Вилла и ребят не видали? Ребят или девчат?» — хихикнул Эрни. «Они там дальше впереди, примерно полтора вагона», — ответил он. «У вас все нормально? Лето провели весело?» Решил я не обращать внимания на подколку. «Не то слово, жаль, что закончилось», — ответила мне улыбающаяся Ханна Аббат. «Это уж точно», — выставив большой палец вверх, я попрощался. «Ладно, ребят, я пойду найду их. Ага, увидимся в Хогвартсе». Пройдясь по вагонам, нашел нашу компанию. Рядом с сестрами Потил сидела Гермиона Стерри и даже Невилл с Луной, и Майкл стояли рядом, но решали, как бы занять купе поближе. «Привет, ребята, как дела?» «О, Гарри, привет», — ответила улыбнувшаяся Гермиона. «Ты, наверное, хочешь поговорить с сестричками?» — хитро улыбнулся Терри. «Мы тогда пойдем?» «Да погодите», — ответил я, — «сейчас все влезем». Достав палочку, я начал выстраивать одно заклинание за другим. Расширив пространство, я влил побольше магии, и наше купе стало размером с зал. Ребята встали и отошли подальше от стола, а я трансфигурировал его в огромный и круглый. Трансфигурировав с десяток мягких и удобных кресел, махнул рукой в приглашающем жесте, предложив всем садиться. Теперь наше купе превратилось в нечто похожее на современный офис. Светлые, кремовые стены, фоновый свет, возникающий прямо из потолка, так как света из отъехавшего на несколько десятков метров окна уже не хватало. Кресла были мягкими, но ровными, без вычурности и узоров, что было по-своему красиво. Теперь внутрь могли войти все, и еще бы осталось место. «Ну ни хрена себе, незримое расширение ведь изучают на пятом курсе», — спросил Невилл. «Да вся эта школьная программа легко изучается за один год, если балду не гонять и не писать на каждый урок эссе портянки по 10 футов. Я же тебе показывал, помнишь, еще на первом году, я учусь по более серьезной программе, а там это проходит на втором курсе. В Хогвартсе нагрузка просто смешная, и там, где необходимы упражнения и тренировки, учителя ничего не дают. Тем более в моей библиотеке есть книги еще с тех лет, когда Хогвартс был действительно мощной школой. Но я не видела библиотеку у тебя дома, Гарри», — спросила Гермиона. «Конечно, и не увидишь. Да у любого рода не увидишь. Знание рода — самое дорогое, что есть у этого рода. И ты никому не даешь посмотреть, почему это?» «Даю, но в основном копирую необходимые участки. Всю книгу из библиотеки обычно не выносит, даже я не выношу. Читаю прямо там». Увидев умоляющий взгляд, поспешил прояснить ситуацию. «Вам всем покажу очень и очень ценный источник знаний прямо в Хогвартсе, и я не имею в виду нашу обычную библиотеку». Явно было заметно, что многих я заинтересовал, особенно учеников с факультета Равины. Детки хоть и младшего возраста, но уже не по годам умненькие. В принципе, выручай комната мне уже не особо нужна, За это лето я уже все там обследовал и разобрал весь мусор. Вон теперь как у меня трансфигурация выходит легко. А уж несколько миллионов золотых кругляшей, образовавшихся после продажи всего на грапплее, экспроприенда я имею в виду, позаимствованного из выручай комнаты, приятно греют мое сердце. Сдам им всем библиотеку, пускай мои друзья станут более прокачанными магами. Ну, естественно, такая новость не могла не вызвать просто вала вопросов, и я всем все подробно рассказал, и даже сказал, что покажу, вот только они должны быть сами заинтересованы в сохранении секретности, ведь если белобородый старец узнает, вход в комнату по желанию будет забетонирован. После того, как стая голодных инквизиторов слезла с маленького бедного меня, мы начали играть в карты. Старосты, обходившие состав, заглядывали к нам и залипали в шоке. Их единственный вопрос в глазах: «А чё, так можно было?» Так и зависал, готовый сорваться с языка. Некоторые даже оставались на парочку игр, а мы продолжали веселиться. Я даже позвал домовиков, которые накрыли стол закусками. Ближе к вечеру состав вдруг начал останавливаться. Я подбежал к окну и заметил одну, две, три тени, летящих в нашу сторону. А вот и душееды пожаловали. Какого хрена? На нас напали дементоры. Какой мудак натравил на состав, полный детей, этих мерзких душесосателей? В поезде почувствовалась прохлада, а ученики побелели от ужаса. «Быстро, все собираемся тут под купол, я вас прикрою». На меня ментальное давление не действовало вообще, я лишь ощущал их мерзкую, затхлую магию. Собрав всех учеников в отдельном углу, я поставил глухой ментальный, а заодно кинетический щит, чтобы не подпустить никого к детям. Вдруг ручка двери задергалась, а в коридоре послышались детские крики. Стало совсем прохладно, а ребята под щитом сжались еще сильнее. «Сидите здесь, через щит никто не пройдет». Выдернул палочку из кобуры для вида, в данном случае я пользовался ей как концентратором, подскочил к двери и резко отдернул ее в сторону, шарахнув в дементора специальным некроманским заклятием, рвущим связи некроконструкта. Черная мантия вместе с трупом упали на пол, а я выскочил и запечатал дверь. Ну что сказать, носился я по составу, как дикий, убивая дементоров. Забегая в каждое купе, спешил убить как можно больше, чтобы не было такого давления на детей. Если бы не расширенные глаза и перекошенные в ужасе рты, а у некоторых даже побелевшие от ужаса волосы, можно было бы сказать, что охота удалась. Невозможно передать, насколько сильно я был зол на того, кто натравил этих тварей на ни в чем не повинных детей. Добраться до хвоста состава было непросто, твари были везде. Они ведь ничего не соображали, им отдали приказ, и они продолжали бездумно его выполнять. Наконец, я забежал как раз туда, где сидели первокурсники, которые вообще не были способны защититься, а там было самое большое сборище этих тварей. Синие лучи заклятий летели во все стороны, с зудящим гулом врезаясь в черные балахоны, и твари с громким вздохом падали замертво. Когда все они закончились в этой части поезда, я прыгнул телепортом назад и побежал к старшекурсникам. Тут ситуация была хоть немного получше, хоть какой-то отпор они могли дать. По коридору летали заклинания Патронуса, которые на время отгоняли черные балахоны, но обилие эмоций тянуло некроконструкты обратно к детям, а заклинание Патронуса — это высшая светлая магия, и маны оно тянет будь здоров, так что и старшеклассники могли очень скоро выдохнуться. Проскакивая, пролетая, перепрыгивая через старшекурсников, я бил и бил в тварей, добравшись до головы состава, выскочил из поезда, заметив еще скопление над ним. Черные балахоны летали кругами, ожидая своих собратьев. Белое пламя сорвалось с моей палочки. Свет озарил окрестности, сжигая дементоров заживо. Это было светлое пламя Айраны. Заклинание, которым в одном мире выжигали некроманские крепости. Это масштабируемое заклинание. И чем больше маны в него подашь, тем больше оно станет и тем жарче будет. Я подал немного, ведь я не хочу задеть сам поезд. Везде вокруг стало светло, как днем, белейшее, без примеси и без единого пятнышка пламя срывалось с моей палочки, уничтожая дементоров десятками. Когда я закончил и прыгнул обратно к своему купе, дети все так же продолжали сидеть под куполом, уставились на меня все с удивлением и уважением в глазах. «Все, тварей больше нет, можно выходить». «Вообще нет, ни одной?» — спросила Падма. «Живых уж точно нет, хотя технически они никогда живыми и не были. Правильно было бы сказать, ни мертвых нет. Мне интересно, какая мразь натравила этих тварей на поезд, полный детей?» Это какой сволочью надо быть, чтобы такое сделать? Пока я говорил, я помогал всем девочкам сесть и попросил домовиков купить и принести как можно больше сладкого шоколада. Он немного помогает в таких случаях. Мы всей толпой ходили по поезду и раздавали шоколад маленьким детям, которые пострадали больше всего. Заодно я убирал за собой, очищая купе от уже пованивающих трупов, чтобы стереть напоминание об этом кошмаре. Малыши, забившиеся в угол, старались сидеть от валяющихся балахонов как можно дальше. Воспоминания от охватившего их ужаса еще явно были свежи в их памяти. Заодно я старался очистить некроэнергию из организма детей специальным заклинанием-негатором. Оно позволяло очистить из окружающей среды все, кроме собственной магии, присутствующей у мага. Падма и Парвати старались подбодрить, обнять и погладить малышей, которые не знали, что делать. Первый раз поехали в магическую школу, а тут их встретили, словно бандитов-рецидивистов охранники Азкабана.